Помнишь ты о своих страданиях, череду наивных попыток уничтожить тебя. Тебя, кто ходатайствовал за их любовь, несмотря на их интриги. Тебя, чья мудрость или вдохновение были моими. Как деревянные дома, унесенные ураганом, ты обличишь всех, кто хотел причинить тебе боль за твое знание. Живых и мертвых за уверенность в моем воскресении. Ты укажешь на намерения людей и раскроешь пурпурную печать, что защищает их, и моей серебряной мантией превратишь демонов, прославляя любовь, что сферы мне воздают. Ты исцелишь того, кто должен исправить свои прегрешения, и положишь конец страданиям тех, кто уже достиг Эдема, даря мирный конец больным. С тобой привязанность удовольствием исчезает. Никто не ранит даже тень твою. Вознесение Святого Духа я всегда.